Патриарх Лю Хуан Ян сказал: «Ни одно даосское действие не сравнится с колесом закона, и ни одна линия связи не может быть лучше бессмертного пути. Колесо закона является истинной жизненностью, а путь его — это орбита через каналы управления и действия. Все, кто следовали моим советам, теперь достигли своей цели». Куй И Цзи сказал: «Если солнце и луна снаружи соединяются, то есть зрачки обеих глаз близко сведены друг к другу, скошены для точечной концентрации, тогда сердце, обитель огня, и низ живота, обитель воды, автоматически связываются внутри. Только в этом случае может постепенно развиваться пренатальная жизненность. Если функционирование сердца и низа живота переставлено местами, то есть первое опускается, а второе поднимается, то со временем будет достигнута безмятежность. Если в дальнейшем практикующий вместо культивации вечной жизни лишь закрывает глаза, чтобы заморозить свое сердце и отключить все 6 органов чувств, разрезая этим все связи между передней и задней сторонами тела, а также между его верхней и нижней частями, то он не сможет создать пренатальную жизненность. Учащийся должен учесть все это». У Джен Цянь сказал: «Прежде чем эликсир будет создан, не ходи в гору, где свинец, то есть жизненность, лежит не внутри и не снаружи. Эта драгоценность заложена в каждом человеке, обычно и не подозревающем о ее существовании. Это означает, что драгоценный перл заложен в теле каждого человека, и что достижение его зависит не только от тишины на горе». Ляо Кун сказал: «Даже если у вас еще нет ясности относительно неба и земли, солнца и луны, сердца и низа живота и центра 4 кардинальных точек, вы можете собрать свет, как изложено в 7 главе, сохранять его там, пока истинная жизненность не начнет вибрировать и подниматься к центру Дзяньгуна в солнечном сплетении, где она еще некоторое время вибрирует, а потом затихает. Внезапно она вновь входит в полость жизненности, где и будет пребывать в неподвижности. Это есть состояние крайней безмятежности, свидетельствующее о соединении сердца с низом живота и о сосредоточении всех 4 кардинальных точек, которое также называется устойчивым равновесием воды и огня. Возвращение жизненности к нижнему дантяню после того, как духовность остановилась в своей исходной полости, в центре мозга, после 1 дня и ночи тишины, позволит практикующему в течение недели воздерживаться от пищи, а после дальнейшего продвижения он сможет не есть много недель. Только тогда он будет пребывать в действительной безмятежности. Мастер Джимин сказал: «После собирания алхимического элемента для возмещения потери воспроизводящей силы, чудесный белый свет появится в обоих глазах, и это означает соединение солнца, левого глаза или мужского начала, с луной, правым глазом или женским началом. Только тогда оба глаза смогут сконцентрироваться на низе живота, в котором вы можете вообразить, будто так появляется белый свет. После устремления взгляда на низ живота в течение многих десятков дней внезапно раздастся звук, сопровождаемый подъемом действительной жизненности от низа живота к сердцу, где она останавливается и затем идет вниз, чтобы вернуться в нижний дантянь. Это ежедневное упражнение на много дней уменьшает число вдохов и выдохов и освобождает сердце от мыслей и волнений тела. Это является состоянием глубокой безмятежности».